самое знаменитое в России литературное имя. Чтение письма Белинского к Гоголю – единственное официальное выступление Достоевского на пятницах в Коломне и фактически единственное против него серьезная улика. О втором обвинении будет сказано ниже. Он был молчалив, но когда одушевлялся, говорил замечательно. Недаром его «Одноделец» свидетельствует, что страстная натура Достоевского производила на слушателей ошеломляющее действие. Именно такое действие произвело чтение письма Белинского к Гоголю, что довольно живо изобразил Антонелли, упорно именующий оратора Петром. Просвещенный Лепранди собственноручно исправит ошибку. Достоевский мог уверять комиссию, что оглашенный им документ занимал его исключительно как достойный внимания литературный памятник, который никого не может привести в соблазн, что при чтении письма сам чтец ни жестом, ни голосом не обнаружил своего одобрения. Все эти оправдания были излишни. Текст говорил сам за себя. Примечание. Список письма прислал из Москвы Плещеев, который натурально объявит комиссии, что нашел его в сундуке покойного дядюшки. Очевидно, этот документ, написанный еще летом 1847 года и ходивший в кругу друзей Белинского, не был знаком Достоевскому. И власть отреагировала так, как того и следовало ожидать. Она отомстила мертвому автору, покарав живых. В подлинном приговоре военно-судной комиссии, еще не отредактированном для печати, сказано, что Достоевский подлежит смертной казни расстрелянием за недонесение о распространении письма литератора Белинского и злоумышленного сочинения поручика Григорьева. В формулировке этой содержится ряд несообразностей. Строго говоря, недонесение о распространении приложимо лишь к солдатской беседе Григорьева. Что же касается письма литератора Белинского, то упрек в недонесении нелеп, ибо автор послания давно в могиле, а распространителем письма являлся никто иной, как сам обвиняемый. Ему-то, очевидно, и предлагалось донести на самого себя. Кроме того, смертная казнь за недонесение – не вполне адекватная мера, даже с точки зрения военно-полевой юстиции. Не потому ли в окончательном виде формула виновности несколько изменена? Тонкость, на которую до сих пор не обращали внимания. Генерал-аудиториат постановил так: за участие в преступных замыслах, распространение письма литератора Белинского и за покушение вместе с прочими к распространению сочинений против правительства посредством домашней литографии. Это звучит уже гораздо солиднее. Раскол в нигилистах. Вопрос о заведении домашней литографии возник в кружке, который как бы откололся от общих сходбищ в Коломне и зажил самостоятельной жизнью. Это произошло в самом конце зимы 1849 года. Мы выбирали преимущественно тех, которые не говорили речей у Петрашевского. Так определит критерий отбора один из посетителей новых субботних собраний у Дурова. Сам хозяин дома воспрепятствовал официальному приглашению Петрашевского. Тот, по его мнению, как бык уперся в философию и политику и не понимает изящных искусств. Впрочем, это еще далеко не разрыв. Отец-основатель посещает Дурова в неприемные дни, а дуровцы по-прежнему вхожи на его пятницы. Из попавших в руки властей бумаг Александра Пальма особое внимание привлекла та, где были означены 15 человек, участники вечеров, о которых следствие пока оставалось в полном неведении. Запись взносов посетителей, так называется документ, согласно ему Достоевский замедлил с внесением помесячной платы, которая для каждого из участников составляла